Глава 5. Фронтир. Границы империи Атаран и свободных территорий. Станция Рикура-4. Департамент по исследованиям станции Рикура-4. Сейчас. Смотрю, Нея уже заметила мое появление и несется ко мне со всех ног. Вот неугомонная девчушка. И как она только чувствует мое появление вблизи нее. И ведь не на всей станции, в этом я был уверен, а на каком-то определенном расстоянии от нее. Как только я пересекаю этот незримый радиус, так могу точно сказать, что Нея уже знает о моем приближении. И в этот раз это произошло еще до того, как я появился тут на уровне. Значит, у девочки очень сильно развито чувство родственной крови, ну или чего-то подобного. Так-то я ей не родной отец все-таки. Но она меня, тем не менее, может найти не хуже того же Рыка. А вот у парня такой способности нет. Я уже для интереса просмотрел его метрическую матрицу и проанализировал ее. Маг, хоть из него и получится, но достаточно слабый. А вот у Неи есть все задатки очень сильного ментооператора. Все это я обдумывал, пока направлялся к административному зданию. Смотрите-ка, какая тут компания. Вообще-то я надеялся встретить тут максимум Грегора, Круфа и Араша, но, как оказалось, здесь были еще и троллы, а также Сара и... А вот эта последняя девушка, вернее, ее присутствие в кабинете Грегора, несколько меня удивили. Что же ты тут забыла? Это была Тая. Пиров не так много на станции, и девушек среди них еще меньше. Но главное, я всех их уже видел. И хоть так хорошо разобрать их метрическую матрицу я не мог, но вот по ее ментальному полю я ее спокойно узнал. Я все думал, кто же будет той четвертой пиркой. А вот кто, как-то про нее и забыл. Теперь пазл складывался полностью, и никто не придерется к моим словам. Вернее, обещанию доставить пиратам 4 пиирок и 1 креатку. Отвлек меня от мыслей маленький вихрь, налетевший на меня. И огорошил в ворохе высыпанных на меня новостей еще и тем, что Араш и Грегор уже интересуются сполотами, вернее, лирами. И они как-то догадались спросить об этом у Неи, которая рассказала им о них все, что знала. Правда, знала она немного. Да и видела их всего несколько раз. Ага, из рассказа девочки стало понятно, что это догадались не они, а Эрса, которая тоже находилась сейчас тут и встречала нас с ней у входа в здание. Тут же рядом с нею стояла улыбающаяся Элея. А я-то все гадал, как они додумались расспросить именно девочку. Про остальных местных понятно. Они все с этой самой планеты. Но вот чтобы привлечь к этому делу именно Нею, не зря у Эрсы один из самых высоких интеллектуальных индексов из них. Это еще раз доказывает, что она, ну, очень неглупая девушка. Но это так, лирика. Главное во всем этом, что теперь я точно выяснил то, что адмирал уже занялся разработкой этой версии и, судя по составу собравшихся, обсуждал как раз просьбу о помощи, которую им должны были передать сполоты. Вернее, как можно ее воплотить в жизнь и что для этого сделать. И судя по тому, что тут нет аграфов, он все правильно оценил и не стал привлекать к делу тех, кто пользуется повышенным интересом наших противников. Но вот Тая, она-то здесь с какого боку? О, Нея как раз и упомянула еще одну красивую девушку, которую видела недавно в баре большого дяденьки, который тоже был тут. Так, это уже интересно. А не знаешь, что эта тетенька тут делает? Я сейчас намекал на Таю. Не, бесшабашно помотала головой Нея. Когда я пришла, она была уже тут. Вон, и она махнула рукой в сторону Эрсы и Элей, Спроси у них. Они вроде вместе с ней пришли. Я в окошко видела». «Хорошо. Солнышко», — произнес я и посмотрел на девушек. «Думаю, тебе самое время немного поиграть и на...» Я вытащил из рюкзака небольшой искин. Наткнулся на него случайно, уже на самом подходе к сектору. Тут, оказывается, тоже было несколько лавок старьевщиков и ломбардов. Вот в одном из них я и заметил этот аппарат. В описании к этому устройству было сказано, что он обучающий и содержит множество полезной информации в различных развивающих баз знаний. Вот и решил купить его для Неи, так как ни ограничения по возрасту, ни по интеллекту для него не были указаны. Но даже если бы и были, то, уверен, для Неи не составило бы никакого труда преодолеть их. «А что это?» — с любопытством спросила она. Я подумал. «Умная, вернее, очень умная игрушка», и быстренько объяснил, как ей пользоваться. «Ну, а если будет что-то непонятно, то спрашивай. Не найдешь меня, можешь поинтересоваться у Силиции. Думаю, она сможет тебе объяснить. Хорошо?» «Да», — заинтересованно закачала головой девочка. Она уже с любопытством пыталась пристроить этот искин, выполненный в форме изящной цепочки, себе на руку. И это у нее получилось с первого раза. Она мне его радостно показала и, соскочив с моих рук, сказала: «Пойду покажу его Рычику, пока он не ушел на учебу», и быстренько унеслась куда-то в сторону одного из соседних зданий. Я же проводил ее взглядом, усмехнулся. «Не глупая она у меня девочка», — констатировал я. Сразу поняла, что сейчас разговор должен пройти без нее, и поэтому не стала даже возражать. Умничка. После этого развернулся в сторону дверей, где меня ждали еще две красавицы. «День добрый», — сказал я девушкам. «Давно не виделись». И даже сам, не заметив этого, проскользнул к ним и слегка приобнял. Приятно, однако, усмехнувшись в их расширившиеся и удивленные глаза, подмигнул я им, быстро чмокнул каждую из них в щеку. Правда, слегка не удержался и на щеке Эрсы чуть задержал свой поцелуй, после чего быстро отпустил их. И снова повторил: «Да чего же приятно!» Под их слегка возмущенными взглядами начал подниматься вверх, туда, где меня и ожидали остальные. Ну а вслед мне послышалось уже хорошо знакомое мне и, наверное, привязавшееся навечно: «Тупой дикарь!» И почему-то я был уверен, что сказала это именно Эрса. Элея лишь мило улыбнулась, услышав это и наградив стоящую рядом с нею девушку насмешливым взглядом. «И как это я все понял спиной-то?» После чего позади меня раздались их шаги. Кабинет директора департамента по исследованиям. Несколько минут спустя. «Добрый день!» — только войдя в кабинет, сразу произнес я. «Леди Сара, Тая», особо выделив последнюю, поздоровался я с ними. Пока мы поднимались по лестнице, я обернулся к Эрсе и Илее, чтобы уточнить, не знают ли они причин появления заинтересовавшей меня Таи. Оказывается, знают. Она была военным консультантом Сары, что, в общем-то, неудивительно. Хорошая подготовка в Тае угадывалась сразу, еще тогда, когда я не смог понять, а что за странное оружие она приготовила для нашей первой встречи. Конечно, девушки не знали того, как те были связаны, но тут, пока сама девушка не расскажет, будет сложно что-то предполагать. Те пииры тоже не знали, как тут Тая оказалась в одиночестве. Я у них однажды поинтересовался. Хотя о том, что она была на станции, они знали. В общем, какая-то темная история. И связь девушки и Сары еще больше указывает на это. Ладно, это так, отвлеченное. Сюда я пришел совершенно по иной причине. Но, как я понимаю, она частично, если не полностью, совпадает с той причиной, по которой и собрали это совещание. И я еще раз оглядел уже всю компанию людей, собравшихся в этом просторном кабинете, ставшем неожиданно тесным. Не рассчитан он был на такое их количество. Тролли, Коллин и Тро, с любопытством смотрящие на меня, рядом с ними стоит Грегор, дальше сидит Сара, и за нею стоит Тея, За столом главы этого кабинета расположился Араш, за ним и чуть-чуть в сторону Круф. Дальше идут мои спутники с планеты Триго, Этар, Крас, их ведьмак и Гаран, бывший капитан наемников, ну и со мной пришли Эрса и Элея. Очень пестрая компания. «Что?» — насмешливо посмотрел на меня бывший адмирал. «Всех рассмотрел. Есть такое?» — согласился с ним я. «И что ты насчет этого всего думаешь?» — заинтересованно спросил он. «Что я пришел вовремя, пока вы не наделали глупостей?» — спокойно ответил я ему. «Ну уж», — поглядел на меня наш куратор, — «и ты так уверен, что мы могли бы наделать глупостей? Ведь ты даже не знаешь, о чем у нас тут шла речь». «Ну», — и я усмехнулся ему в ответ, — «как-то неразумно это утверждать, если знать, что я встретил по дороге сюда такое болтливое создание, как моя Нея, которая с радостью расскажет мне все, что только знает». Араш заинтересованно посмотрел на меня. «И что же тебе такого интересного рассказала твоя малышка-дочка? Я вот точно помню весь наш с нею разговор, и вряд ли в нем есть что-то говорящее о том, почему мы вообще все собрались тут». Я лишь пожал плечами, а потом ответил. Эрса умница, что догадалась спросить именно у нее о лиирах. А узнать вы пытались как раз о них, где они живут на планете и как к ним можно добраться. «Будто ты этого не знаешь», — насмешливо посмотрел на меня адмирал. «Первый раз от нее услышал, где их нужно искать», — вполне честно ответил я. И тут я абсолютно не лгал, я действительно понятия не имел, где их можно найти. Просто знал, что они там есть. Все несколько оторопело посмотрели на меня, а потом перевели подозрительные взгляды мне за спину. Похоже, они уже все знали о способностях Эрсы. Ну, кроме разве что незнакомых с нею троллов, Сары и Пиирок. «Правда», — несколько ошарашенно и удивленно ответила она, — «он не знал об этом до того, как ему рассказала Нея». «Так это не он», — почему-то задумчиво протянул Круф. «Странно, я думал, что как раз все указывает именно на него», — и он переглянулся с Арашем. «Я тоже так думал», — вполне серьезно кивнул тот ему в ответ. «Да». Какой они поставили мне вопрос, такой получили на него и ответ. А выводы, причем совершенно неверные, сделали уже самостоятельно. Ну да ладно. Вон я смотрю, Араш вспомнил о том, что я вообще-то зачем-то к ним пришел и спросил. И почему же ты считаешь, что пришел вовремя? Почему ты уверен, что сумеешь нас от чего-то уберечь? Я огляделся вокруг. «Посмотрите на присутствующих», и я показал сначала на своих бывших спутников, потом на девушек, стоящих чуть позади, а напоследок указал еще и в направлении окна. «Вы явно проявляете интерес к моей планете, и их присутствие тут как раз и указывает на это. Но не просто к самой планете, а к тому, кто на ней живет. Вас заинтересовали именно лииры, которые живут там со слов «ней». Адмирал вслед за мной оглядел присутствующих, а потом слегка потер свой подбородок. «Неужели это так очевидно?» Похоже, этот вопрос он адресовал Круфу и остальным. «Если посмотреть на все с его точки зрения, то так и есть, мы проявили прямой интерес как раз к его родине», уверенно ответил ему наш куратор. Только вот, обернувшись ко мне, он закончил. «Однако это ничего не говорит о том, а чего же ты нас хотел предостеречь? От какого такого неверного шага?» Я посмотрел ему прямо в глаза, а потом спокойно ответил. «От попытки как-то защитить планету примерно в том секторе, о котором вы старались узнать от Неи. Возможно, вы это собирались сделать с помощью космической авиации и, скорее всего, хотели привлечь к этому силы леди Сары и троллов». И я кивнул в сторону присутствующих тут лишних персон. «Но откуда?» — только и спросил Круф, переглянувшись с остальными. «Значит, про космические силы я не ошибся», — констатировал я. «А откуда?» — и я оглянулся на Колина Стро и Сару Стаи, иначе зачем бы они присутствовали тут? Как я понимаю, силы леди Сары — это ее доки и корабли на станции. А от троллов вы хотели получить пилотов. «Как? Откуда он все это знает?» — посмотрела на Сару Тая. Ведь его же не было тут. Но он уже знает и то, что мы решили, и то, что хотим сделать». Женщина перевела вопросительный взгляд на адмирала. «Не у меня, спрашиваете, а у него». И он кивнул в мою сторону. Девушки перевели свои пронзительные взгляды на меня. «Как я понял», — пояснил я им, — «они», — и я кивнул в сторону Араша и Грегора, «хотят скрыть свою причастность к этому делу, или...» — и я сделал вид, что задумался на пару мгновений. «Или они, я имею в виду весь департамент по исследованиям, находятся под постоянным колпаком, и за ними идет непрестанная слежка. А потому по-тихому они подобную или любую другую операцию провернуть не смогут в любом случае. А профессор Араш явно не хочет привлекать к ней внимание. Иначе бы тут не было вас». Я наклонил голову в знак приветствия Саре и Тае, а также троллам. «Так почему, собственно, вы?» И я поглядел на леди Сару, а потом и на троллей. «Но тут все понятно. Вы, как известно, на всей станции единственный криминальный босс, который ненавидит работорговцев и находится с ними постоянно на ножах. Причем как с пиратами, занимающимися подобным промыслом, так и со всеми агарцами. Мои последние слова, похоже, удивили моих предполагаемых соотечественников. А в учтивости, галантности и такту вашему парнишке не откажешь», — усмехнулась Сара, обращаясь к Круфу. «Сам иногда поражаюсь», — ответил тот. Я лишь молча проигнорировал этот выпад. «Так вот», — продолжил говорить я, — «вы та единственная, кто наверняка не завязан на то, что происходит сейчас тут, в секторе. К блокаде вы не имеете никакого отношения». Или я чего-то не то ляпнул, или они и сами не смотрели на леди Сару с этой точки зрения, как, впрочем, и она сама. Но тогда у меня другой вопрос. Почему она с ними? Я-то думал, что причина как раз в этом, а похоже, в чем-то другом. «Я так понимаю», — констатирую. «Я только что назвал более весомый довод для вашего дальнейшего сотрудничества, чем тот, что объединял вас раньше». «Не совсем так», — несколько растерянно произнесла леди Сара. «Но теперь наше сотрудничество, как я понимаю, будет еще более плотным». Араш лишь молча кивнул ей в ответ. «Ну да ладно. Главное, я хоть как-то обосновал свое видение ситуации, и они не будут больше возвращаться к этому вопросу. Ну и как следствие, благодаря тому положению, что леди занимает на станции, у нее есть некий свободный, а главное, неконтролируемый руководством станции и прочими третьими лицами доступ к некоторым докам. В этом я уверен. Но и в силу специфики ее деятельности, у нее в наличии есть определенное количество космических боевых кораблей. Правда, как я понимаю, вам должны потребоваться суда строго определенного типа, если они должны выполнять функции охранения определенного пространства, а также осуществлять перехват тех, кто нарушает охранный периметр. Скорее всего, это что-то мелкое и быстрое, не предназначенное для перевозки грузов, ведь это уменьшает скорость по определению, но вот с достаточной огневой мощью. Что-то такое. Тая пораженно посмотрела сначала на меня, потом и на остальных. «Он не мог изучить эти базы», — прокомментировал ее вопросительный взгляд Араш. «Просто в силу своих особенностей». И он показал мне на затылок. «У него нет нейросети». Тая пораженно посмотрела в мою сторону. «Но как же тогда?» И она перевела свой взгляд на эскины, надетые на мою руку. «Он ими пользуется». «Да как и все раньше», — пожал плечами профессор. «Прямое безинтерфейсное управление. Один ему переделали, и через него он работает со всеми остальными. Неплохая задумка и очень оригинальная». И он поглядел уже на меня. «Не подскажешь имя такого умельца?» Я отрицательно качнул головой. «Почему-то так я и подумал», — спокойно отреагировал на мой отказ бывший адмирал. «Понятно», — между тем кивнула Тая и, уже обращаясь ко мне, сказала. «Да, мы решили использовать малые боевые рейдеры. Они идеальны для несения патрульных функций и перехвата среднего и крупного транспорта». «Ну, что-то подобное я и предположил», — сказал я девушке, после чего продолжил, кивнув в сторону Коллина. Ну, а пилотов вы набираете у них. Как я понял, у вас уже очень давние дружеские отношения. Вы воевали вместе. Плюс я тут недавно узнал, что они работали на наш департамент и сейчас подумывают над тем, а не возобновить ли с вами долговременный контракт. Это я услышал случайно, когда они собирались на собрание в баре Тро. Я не подслушивал, но у троллов такие голоса, особенно когда они начинают спорить, что не услышать их, находясь лишь в нескольких метрах от их толпы, было просто невозможно. «Я ему этого не говорил», — сразу пошел на попятную Тро. Колин лишь как-то удивленно перевел свой взгляд в мою сторону. «Теперь я начинаю понимать, почему вы во всем подозреваете именно его», — пробормотал он, обращаясь к стоящему возле него Грегору. «Ну вот, о чем я и говорил. Вроде как он хотел сказать это так, чтобы его услышал лишь наш директор департамента, а этот его шепот разлетелся по всей комнате, что я просто не мог не прокомментировать. Если не хотите, чтобы вас услышали, пользуйтесь нейросетью, так оно надежнее». Тролл лишь вновь подозрительно посмотрел в мою сторону, ну а я продолжил. «То, что у них есть пилоты, можно не сомневаться. Колин, один из глав летной школы, тут на станции и уверен, что уж своим он как-то смог помочь получить нужные лицензии. Да и старую гвардию со счетов сбрасывать не нужно. Мне точно известно, что среди них есть несколько боевых пилотов с огромнейшим боевым опытом. Те, что им делятся как в школе, так и со своими молодыми соплеменниками. Да и контракт с нами подразумевает их наличие. Тут было все относительно очевидно. Так что, думаю, именно троллы смогут предоставить как раз-таки более подготовленных пилотов. А вот насчет кораблей в их распоряжении не уверен. Про то, что им принадлежат доки, я не слышал, а держать их на арендованных дороговато. Если ты, конечно, не практикующий пилот, и это не твой хлеб. И я еще раз оглядел присутствующих. Вот вроде бы и все». «Теперь вы понимаете, о чем мы с вами говорили», — обвиняющий показал в мою сторону рукой Тро. «Этот дикарь, который, не зная ничего и которого тут даже не было, только взглянув на нас, сделал совершенно верные выводы. Да он умнее нас всех вместе взятых. И вы все еще утверждаете, что он способен только управлять обычным погрузчиком?» «Это говорю не я», — просто ответил ему Арош. «Так говорит вся та аппаратура, на которой мы его проверяли. Но, разговаривая с ним, прекрасно понимаешь, что она в чем-то и где-то ошиблась». И уже обращаясь ко мне, адмирал добавил: «Да, твои предположения полностью верны. Мы как раз и хотели воспользоваться ресурсами, которые нам смогут предоставить наши союзники». И он на пару мгновений замолчал. «Может, ты знаешь и ту причину, по которой мы все это затеяли?» С каким-то подтекстом в своем вопросе поинтересовался он. «Лииры», — спокойно ответил я. Все переглянулись. Я лишь усмехнулся и пояснил. «Слишком явный интерес вы проявили именно к ним. Хоть с ней вам и сказала о том, что там живут и другие расы. На вас интересовали только они. Вам был интересен лишь тот район на планете, где живут именно они. Да и изначально вы искали как раз их. Как мне сказала девочка, Эрса передала ей образ именно Лиира, вернее, Лиирки, и как раз по нему Нея и ориентировалась». «Все просто», — пробормотал адмирал. «Только вот никто из нас даже не сложил эти простые факты в логически увязанную цепочку. Почему, интересно?» И он поглядел на меня, как будто я мог знать на него ответ. Но уж чего у меня не было, того не было. «Ладно», — наконец кивнул он, — «мы поняли, что ты прекрасно осведомлен о том, что мы тут обсуждали до твоего прихода». «Правда», — тут адмирал чертыхнулся. «Вот Тарк», — пробормотал он, — «ну как это возможно?» И он опять встряхнул своей головой, после чего продолжил: «В общем, то, что мы обсуждали, ты знаешь. А теперь мне бы хотелось услышать от тебя, почему ты хочешь предостеречь нас от этого нашего опрометчивого, с твоей точки зрения, шага». И он вопросительно посмотрел на меня. «Почему ты считаешь, что нам это ничем не поможет?» Я задумался, а потом спокойно ответил. «Может быть, все дело в том, что вы уже опоздали?» И я поглядел на Араша и остальных. «Вы опоздали с этой защитой!» Адмирал переглянулся с Круфом, а потом они оба посмотрели на Таю. Но та, также с непониманием во взгляде, пожала в ответ плечами. «Мы слушаем тебя», — только и сказал Араш. «Вы опоздали со своим планом», — повторил я. «Теперь он не сработает». Все продолжали вопросительно смотреть на меня, ожидая, что скажу дальше. «Какие-то пираты организовали на планете стационарный форпост, и он как раз находится где-то в тех самых краях». Вот эта новость, похоже, удивила очень многих. «Откуда эти сведения?» — быстро посмотрел на меня Круф. «От одного работорговца», — честно ответил я. «Проверка моего ответа на детекторе лжи, которым являлась Эрса, и, естественно, подтверждение положительного результата». «Это правда», — подтвердила девушка. «Интересно, они хоть понимают, что в отношении меня это бесполезно?» «Ну да ладно, я все равно действую по принципу как можно больше правды. Только вот никто не говорит, что даже зная правду, они получат полностью правдивую и реальную картину и положение вещей». «Ты уверен, что он имел в виду именно вашу планету?» — всмотрелся в меня Круф. «Ну тут вообще проблем с ответом не будет. Вы помните рассказ Неи о расах, которые жили рядом с ними?» «Да», — слегка удивившись, ответил мне Круф. «Я знаю, что она упоминала такую расу, как гоблы». Наш куратор посмотрел на других. «Были такие», — ответила на его вопрос Тая. «Так вот», — произнес я, — «у этого работорговца были в продаже эти самые гоблы. На них я вышел совершенно случайно. Но не заинтересовать их появление тут, на станции, меня не могло. Я точно знаю, что тогда в распределительном центре их не было». Круф кивнул, остальные слушали меня очень внимательно. «Ну и что дальше?» — спросил он у меня. «Ну а дальше я вышел на этого работорговца», — пожал я плечами. «И он любезно рассказал мне, откуда у него появился столь необычный товар». «Прямо так взял и все сам тебе рассказал», — усмехнулся наш куратор. Я улыбнулся ему в ответ. «Я умею быть очень вежливым и убедительным». «Понятно», — кивнул он. «И что дальше?» «Дальше», — произнес я. «Дальше я вышел через него на посредника пиратов. Большего этот торговец не знал. Но зато он мне очень помог договориться о встрече с посредником. Пришлось кое-кем представиться и кое-что ему пообещать. Но, в общем, он согласился встретиться. И через него я надеюсь выяснить местонахождение форпоста пиратов». «И почему ты считаешь, что сами мы этого не сделаем?» — посмотрел на меня Круф. «Сделаете», — пожал я плечами. «Только при этом вы потеряете своих людей, и это явно привлечет внимание со стороны. Если я правильно понимаю, то стационарный форпост — это что-то вроде крепости, и просто так туда не попасть». «Все верно», — согласился со мной Круф. «Туда не просто не попасть. Если они установили что-то действительно надежное, то они перекроют весь материк, не особо напрягаясь. А если постараться, то оттуда можно контролировать и всю планету». «Хм», — посмотрел я на Круфа. «Так они уже сделали за вас практически всю вашу работу». «Ты о чем?» — посмотрел на меня куратор. «Они уже организовали охрану необходимого пространственного объема. Осталось теперь сделать так, чтобы этой системой безопасности управляли именно мы». «Так ты предлагаешь?» — и куратор посмотрел на меня, как на умалишенного. «Ну да», — пожал я плечами. «Захватить этот самый форпост». Тая после моих слов оживилась. «Это идеальный вариант для той задачи, что вы мне обрисовали. Крыло боевых кораблей можно разместить именно там. Ну а контроль сектора на себя возьмут наземные службы». «Ага», — усмехнулся в ответ наш куратор. «Только вот дело осталось за малым. Захватить этот самый форпост». И он перевел свой взгляд на меня. «Или у тебя уже есть какая-то идея?» «Нет», — отрицательно покачал головой я, — «здесь пока не с чем работать. Нет никаких сведений, кроме его наличия». «Да», — уже более ехидно посмотрел на меня Круф. «А что ты собираешься делать сейчас?» «То, что и собирался», — пожал я плечами и, немного подумав, добавил. «Нам необходимо как минимум выяснить, где же точно находится этот форпост, и желательно сделать это так, чтобы о наших поисках никто не узнал, и, помолчав, продолжил. А поэтому я для этого предпринял уже кое-какие шаги, только... И я поглядел прямо в глаза Таи. Для этого мне будет нужна она и еще кое-кто. После чего обратился уже к девушке. Мне необходима твоя помощь, и тебе придется довериться мне. Очень сильно довериться. До какой степени? Вопросительно посмотрела она на меня. Я усмехнулся, а потом, поглядев на нее и на сидящую перед нею леди Сару, ответил. Надеть ошейник подавления воли и на некоторое время стать моей рабыней. Глаза Сары расширились, ноздри мгновенно раздулись. Но Тая сделала шаг вперед и положила руку той на плечо. «Я согласна», — спокойно ответила она мне. «Я же на это лишь кивнул». «Ну, первая из тех, кто мне необходим, чтобы провернуть все это дело, согласилась. Осталось уговорить еще нескольких». «И что, думаешь, будет намного сложнее?» — усмехнувшись, спросил меня Тро. «Тая вон не особо и сопротивлялась». Я же глянул на него в ответ и только произнес. Одна из них в прошлый раз, только подумав об этом, уже готова была меня убить. Сначала троллы не поняли, о чем я говорю, но до них постепенно дошло. «Удачи!» — вполне серьезно пожелал мне Колин. Я же пожал плечами, а потом, поглядев на Араша, закончил. «Буду примерно через сутки», после чего, кивнув всем на прощание, повернулся к Тае. «Ну что, пойдем?» Она в ответ кивнула, и мы покинули кабинет Грегора, предварительно попрощавшись со всеми. Кабинет директора департамента по исследованиям. Некоторое время спустя. Прошла пара минут, как разошлись все. В кабинете Грегора остались лишь он сам, Круф, Араш да леди Сара. «Думаете, у него получится?» — посмотрев на закрытую дверь, негромко спросила женщина. «А ты в этом сомневаешься?» — переспросил у нее Грегор, а потом задумчиво оглядел остальных. «Слушайте, если это не он, тот союзник с полотов, о котором они нам говорили, тогда кто?» Араш лишь усмехнулся на этот его вопрос. «А кто тебе сказал, что это не он?» И он подмигнул ему одним глазом и сам же ответил. «Никто. Нам просто стало известно, что про сполотов на планете он не знает. Но ему это и не обязательно. Вспомни, они сами никогда не говорили, что у них один союзник. Они всегда упоминали союзников или партнеров. Да, парень не знает про сполотов, но он явно действует в их интересах. Или ты думаешь, что на этого работорговца он и правда вышел совсем уж случайно? Нет, он вел какую-то целенаправленную деятельность, а появление этого лишнего следа было всего лишь неким ее побочным продуктом, о котором он и сообщил нам. Или ты думаешь, стал бы он заранее готовиться к тому, что его придется разматывать дальше? Нет, но он точно знал, что это будет интересно. И интерес к этому следу проявим не только мы, но и те самые гипотетические партнеры с полотов, о которых нам неизвестно. «Хм», — протянул Грегор, — «понятно». И он еще раз посмотрел в сторону двери. «Только вот я так и не понял, зачем ему Тая, да еще и как рабыня». Араш хотел ответить, но раздался слегка приглушенный тихий голос Сары. «Ты сам только что ответил на свой вопрос», — произнесла она. «Ему не нужна Тая как таковая. Она ему нужна в качестве именно рабыни». И женщина еще немного помолчала, а потом продолжила. «Она и те, о ком он еще говорил, — это приманка, на которую и должен клюнуть пират, чтобы встретиться с ним. Ему необходима такая приманка, ради которой пираты будут готовы забыть о своей осторожности и позволят приблизиться к ним, но в то же время не отпугнет их. Именно поэтому он и выбрал как минимум несколько пирок. Их продажа и главная покупка не грозит такими проблемами, как, например, работорговля агравками». Круф кивнул. «Он выбрал тех, кто гарантированно поможет добиться ему своей цели». «Да», — негромко подтвердила леди Сара, и, немного помолчав и повернувшись, Карашу пробормотала. «И это настораживает в нем больше всего». Она еще немного помолчала, а потом добавила. «Я все еще не могу поверить вашим словам о том, что он такой, какой есть». Адмирал как-то странно посмотрел на нее и спокойно ответил. «Никто не может. Но другого ответа у нас нет. И если у кого-то он и есть, то этот кто-то сейчас бродит где-то на станции и вряд ли собирается нам на него отвечать». «А если он ответит не нам?» — спросила у него Сара. Араш более пристально вгляделся ей в глаза. «Не ответит», — наконец тихо сказал он. А потом кивнул в сторону двери, где как раз и стояла крятка-телохранительница. «Он заботится о тех, кто ему дорог. Ты разве этого еще не поняла?» Женщина сначала посмотрела на него, потом перевела свой взгляд на двери и негромко повторила когда-то услышанную от Круфа фразу. «Личные мотивы», — прошептала она. «Но почему?» «Кто знает?» — пожал плечами адмирал. «Может, ты сама когда-нибудь ответишь нам на этот вопрос?» И он кивнул ей в сторону окна, за которым сейчас как раз проходила стайка девушек. Среди них можно было рассмотреть и дочь леди Сары. «Личные мотивы», — еще раз повторила Сара, — «личные мотивы». Только вот была одна такая проблема. Креатов сопровождала эту группу несколько больше, чем один. Офис фирмы «Тупой дикарь». 20 минут спустя. Мы договорились встретиться тут, но Инаки еще не было, в общем-то, как и Пиирок. «Привет, сможешь подойти?» — вспомнил я наш разговор с Криаткой. «Неужели выделил в своем плотном графике пару минут, чтобы увидеться со мной?» Несколько обиженно и раздраженно ответила мне Инака. «Теперь я понимаю тот странный взгляд Риилы и знаю, куда она так спешила. Инака явно знала о том, что я уже на станции, а сообщить ей об этом могла лишь девушка-оборотень. «Прости», — извинился я перед девушкой, «но так получилось, что времени сейчас у нас с тобой будет даже больше, чем тебе захочется меня видеть». «Уверен?» — вполне серьезно спросила она. «Да». «Где ты?» — уточнила девушка. «Буду у вас в офисе минут через 10», — ответил я ей и, немного подумав, добавил. «Попроси еще подойти туда и наших пиирок». Инака на пару мгновений замерла, судя по затянувшемуся молчанию, явно что-то обдумывая. «Хорошо», — наконец ответила она. «Спасибо», — поблагодарил я ее. «Да, и мне еще ее с Иилой знакомить. Да она меня прибьет, черт, ну да ладно. Семи смертям, в моем случае это очень уж плохая пословица». Смертей может быть гораздо больше 7. Несколько минут, и мы с Таей, расширенными глазами, смотревшие на те переходы, которыми мы пользовались, чтобы попасть сюда, на 6-й уровень, добрались до нашего офиса. «Ладно, ты пока предупреди своих, что тебя не будет где-то пару дней», — сказал я девушке. «Я же пока переговорю с Травом». «Хорошо», — ответила Пиирка. «Если что, то я в его кабинете», — добавил я напоследок. Она лишь кивнула в ответ и направилась в сторону кабинета, где и обосновались наши специалисты по информационным технологиям. Я же зашел в кабинет гнома. У него пробыл минут 5, передал ему все то, что хотел, а также при мне он связался с Гирсом, чтобы я подтвердил его полномочия. Думаю, эти двое прекрасно споются, особенно когда услышал два совершенно одинаковых предложения, высказанных обоим как гномом, так и креатом. Ну а через несколько минут пришла Эрса и остальные девочки. «Мы ждем тебя в моем кабинете», — сообщила она, когда я связался с нею. «Иду», — ответил я и, попрощавшись с гномом и пожелав ему удачи, вышел в коридор. Офис фирмы «Тупой дикарь». Кабинет Энаки. Несколько минут спустя. «Что, не ожидал?» С каким-то вызовом во взгляде, смотря мне прямо в глаза, спросила Инака. А я-то думал, чего она так задержалась. Но как только я обратил свой взор за ее спину, то все вопросы у меня сразу отпали. «Добрый день всем!» — сказал я. И здоровался я сейчас не только с пиирками. Риилла, Эпика и Иилла. Про нее-то они как узнали. Ну и, соответственно, сама Инака, а также Элина. Все они сидели тут. Хорошо, хоть тут нет. И только я подумал об этом, как двери кабинета Инаки открылись, и в них вошла Трея, а вела она за собою Таарию, Кисаю и Неллию. «Простите, что задержались», — извинилась перед всеми Трея, пропуская девушек вперед. Черт, меня начало колотить, когда я ее даже еще не увидел. Но теперь я хоть понимал, что это такое со мной. Что за странная у меня реакция на Таарию? Эта девушка такая же, как и Эпика, только ей повезло, и ее не нашли те, кто когда-то привлек ее к работе вторую девушку. Иначе бы и из нее сделали такое же гормональное оружие. Это поняла и Эпика, глядя на вторую девушку. Но ничего не сказала, а лишь посмотрела на меня. Я же отрицательно качнул головой в ответ. «Ничего не было», — ответил я одними глазами. Она продолжала на меня смотреть. Я прикрыл веки. Что отрицать очевидное? Да, я хочу ее, как, впрочем, и большинство из тех, кто сейчас находился в этой комнате. Они как-то смогли сопоставить все факты и собрать тут, в кабинете Энаки, практически всех тех, кого я уже давно, даже если они сами того не знают, отнес к своему ближнему кругу. Даже более ближнему, чем они думают. «Рассказывай», между тем, вместо предисловия, сев в свое кресло и обведя присутствующих рукой, сказала мне Энака. «Мы тебя все внимательно слушаем. Некоторые из присутствующих тут лишние». Спокойно посмотрев ей прямо в глаза и указав на пиирок, и то мысленно отделив от них Миилу, ответил я. «Кого-то тут нет, а в остальном вы не ошиблись. Есть еще какие-то вопросы? Не знаю, что они хотели от меня еще услышать. Что я начну оправдываться или как-то юлить, только этого не будет. Я не знаю, поступил правильно или нет, хотя по факту я пока еще никак не поступил. Так болтаюсь, как что-то в проруби. Но не считал себя каким-то провинившимся. Так вышло, что на трех из них я уже был женат, а всех остальных просто не смогу отпустить. Наверное, у меня какое-то психическое отклонение. Или я махровый извращенец, и меня следует поместить в какую-нибудь лечебницу, где работают специальные мозгоправы. Но вот так, будучи все и сейчас в одном месте, они вызывали у меня желание еще больше. Хотя, может, все дело в Таарии, присутствие которой еще больше нагнетало обстановку. Инака лишь поджала губы, а потом ответила. «Нет, Тарков, придурок, вопросов нет. Но что будем делать, идиот?» И она обвела рукой еще раз. «Ты что, не видишь, что это ненормально?» «Вижу», — честно ответил ей я, «но ничего поделать с собой не могу». И я провел взглядом, осматривая девушек. А рука непроизвольно потянулась вперед, желая потрогать каждую из них. «Черт, не до этого сейчас!» Я потряс головой и, не зная к чему, вдруг произнес. «Вот сейчас бы сюда как раз те сладости!» Не пришлось бы бегать по всей станции и растаскивать их. Практически все вы собрались в одном месте. Сначала Инака сидела и молчала, потом ее лицо начало темнеть. «Тупой дикарь!» — прошипела она. «Убью, гад!» Мгновение, и она уже практически возле меня. Только я стекаю в сторону и оказываюсь справа от нее. «Убьешь!» — говорю я ей на ухо. «Потом, когда захочешь, тогда и убьешь!» И я даже особо сопротивляться не буду. Но давай не сейчас. После чего отступаю еще на один шаг и смотрю на всех остальных девушек. Но потом, не сейчас, хорошо? И я показываю на нее, потом на Таю и ее соотечественниц. Вы мне нужны для важного дела. Я именно поэтому и хотел встретиться с вами и никак не ожидал предстоящего разговора. И я окинул всех остальных девушек взглядом. Может, отложим его на потом? «Главное, я уже и так сказал, и к этому мне больше добавить нечего». И я еще раз рассмотрел каждую из них. «Вы шикарные и такие желанные, что я не смогу вас отпустить, никого из вас, сам не смогу. Но и удерживать никого не буду. Слишком странная и непонятная ситуация. Свое решение я принял. Теперь вы должны что-то решить для себя». Они молча смотрели на меня. Никто ничего не говорил. Да и ответить им пока, похоже, было нечего. Необходимо было разобраться в себе. Единственная, кто поднял на меня взгляд, а потом негромко спросила меня, была Неллия. «Что насчет меня?» И... Она не договорила, но я понял, о ком сейчас идет речь. «Вы все правильно поняли, и потому ее тут нет», — негромко ответил я. «Почему-то сейчас решил не лгать и сказать, как сам к этому отношусь». «Не знаю почему, но я воспринимаю ее как свою старшую сестру, хотя между нами нет никакой родственной связи. Но почему-то это именно так. Может, из-за того, что есть ты, девушка кивнула. «Спасибо», — тихо сказала она. «Так мне будет проще принимать правильное решение». Я еще немного посмотрел на нее, а потом вздохнул и посмотрел на Инаку и Пиирок. «Нам нужно поговорить серьезно, и, думаю, лучше сделать это не тут». «Хорошо», — согласилась она, и, подойдя ко мне, жестко произнесла. «Не думай, что ты отвертелся от этого разговора». «Я понял», — кивнул ей в ответ я и искренне сказал. «Вы не представляете, какое удовольствие видеть вас всех, и какое это будет счастье, если такое будет все время», после чего склонил голову и кивнул в направлении двери. «Буду в соседней комнате слева. Там вроде никого нет», и вышел из комнаты. А еще через 10 минут ее покинули и Инака с Пиирками. И о чем они там говорили, я не знаю и даже не пытаюсь узнать, потому как Инака слишком уж холодным взглядом наградила меня, когда вошла в комнату, где я их ждал. Офис фирмы «Тупой дикарь», несколько минут спустя. «Так о чем ты хотел поговорить?» — спросила у меня Инака. И голос у нее был сугубо деловой и до невозможности холодный и отчужденный. Больше всего она напоминала мне сейчас ту свою копию, с которой я имел дело при нашем знакомстве. Но как с этим бороться, мне прекрасно было известно. И у меня было два способа. Сейчас посмотрим, какой из них сработает. Тая уже согласилась, и я кивнул на Пиирку, которая спокойно сидела в кресле. Немного подождав, я продолжил. «Мне необходимо, чтобы вы все сыграли роль моих рабынь, даже не так. Не чтобы сыграли, а чтобы реально ими стали. Я на вас всех надену ошейники подчинения воли». Тут я увидел мгновенно начавшее краснеть лицо Инаки. «Жаль, что второй способ не пришлось использовать», — подумал я. «Он мне нравится гораздо больше». Похоже, девушка начала сбрасывать с себя бездушную маску холодной отчужденности. И это хорошо. Мне нужна она именно такая. Это мне позволит подобраться к тому, кто мне необходим на минимальное расстояние, сказал я девушке. Ты! Я усмехнулся и сделал шаг вперед, а потом поцеловал ее в губы, что заставило удивленно посмотреть на нас присутствующих тут Пиирок. Ты и так моя, и я тебя никому и никогда не отдам, по крайней мере, в таком качестве. Это игра, но максимально правдоподобная. Если бы это было необходимо, я и на себя надел подобный ошейник. Но я посмотрел на девушку. Им нужны именно такие, как вы, а не еще один мужик. И немного подумав, я посмотрел Инаки прямо в глаза. А мне нужны те, кому я смогу всецело доверять. И это вы. И ты сама прекрасно знаешь, почему. А вот эта моя последняя фраза, похоже, очень заинтересовала Пиирок. Они начали вопросительно смотреть на Инаку, которая все еще налившимися кровью глазами смотрела на меня. «Куда нам прибыть?» — наконец спросила девушка. «Пятый нижний уровень», — ответил я ей. «Приходите туда через час, мне нужно кое-что достать и сделать. Обмундирование и оружие захватите с собой, оно может потом пригодиться». «Поняла», — кивнула креатка, а потом, немного подумав, уточнила. «Там встреча с покупателем?» «Нет», — отрицательно помотал головой я. «Встреча с покупателем в космосе, и нам нужно будет сначала добраться до места». «Да», — удивилась Инака, — «а что там тогда?» Я усмехнулся. «Док», — она понятливо кивнула. Я между тем добавил. «Мой док». Вот тут-то до Инаки дошло. «Еще один». «Угу», — произнес я. «Жду вас там через час», после чего я поднялся и направился в сторону выхода из комнаты. «Через час», — еще раз повторил я. Секретный малый док. 3 часа спустя. «Что это за устройство ты все тут собирал?» — спросила у меня креатка, когда мы уже разместились на агарском среднем транспорте. «Эмулятор экипажа для этого корабля», — ответил я девушке. «Уверен, что при подходе нас просканируют, и никто не поверит, что я сунулся в открытый космос в одиночку, лишь с 5 рабынями». «Угу», — хмыкнула девушка. «Но ты-то именно так и собрался сделать». «Но они-то об этом не знают», — сказал я ей в ответ. «Это да», — согласилась она. «Сейчас мы все уже разместились в среднем агарском транспорте, который мне пришлось приобрести по дешевке, и причина в этом была определенная. «Да, а зачем нам два корабля?» — спросила у меня Мила. «А вот это и есть та самая вторая причина. Как вы думаете, что с нами сделают пираты, как только я им привезу товар?» «Расплатятся», — не очень уверенно ответила Мила. «Возможно», — честно ответил я. «Тогда мы, можно сказать, нарвались на честных, если такое понятие к ним применимо, пиратов. Но вот я почему-то очень в этом сомневаюсь. После разговора с ними сложилось у меня такое мнение, будто со мной не собираются расплачиваться. Даже если у них и есть те деньги, которые они должны бы заплатить. Будет ждать нас там большой и серьезный сюрприз. Но я все равно не понимаю», — посмотрела на меня Пиирка. «Он хочет сказать», — пояснила ей Тая, — «что пират, скорее всего, не собирается с ним расплачиваться, а хочет захватить нас, взять наш корабль на абордаж». «Нет», — отрицательно покачал головой я, — «при абордаже вы можете пострадать или вообще погибнуть, и это ненадежно. А он должен быть уверен в том, что все пройдет именно так, как им и спланировано, и вы достанетесь ему в руки здоровыми и невредимыми». И я показал на мелкий рейдер, которым собирался воспользоваться. Он, скорее всего, захочет встретиться с нами где-то, где я смогу ему передать вас с рук на руки. Или на его корабле, или на какой-то планете, или еще где. А этот мелкий рейдер мне и необходим, чтобы добраться туда, а потом на нем вернуться обратно. Только вот есть одна проблема. Он, скорее всего, захочет отрезать нам все пути назад и уничтожить наш основной корабль, — сказала Тая. — Все верно, — подтвердил я. — Я на это и рассчитываю. — Так вот зачем ты состряпал столь странную бандуру, — произнесла она. — Пираты должны быть уверены в том, что уничтожили наш корабль вместе со всем его экипажем. — Да, — подтвердил я. — И поэтому мне необходим корабль, который будет не жалко пустить в расход, а также в который влезет этот небольшой десантный бот. «Ведь на нем нам, возможно, придется пробираться обратно». «А почему именно он?» — посмотрела на меня Инака. «Он боевой», — просто ответил я. «И другой, малый или средний кораблик, я на нем смогу разобрать, если постараться. К тому же, в месте передачи, если это потребуется, с него можно будет нас прикрыть». «Понятно», — кивнули девушки. «Я же начал проверять все остальное оборудование». «Да, а зачем нам ошейники?» И Инака потрогала свою шею. «У пиратов, как я слышал, есть способ проверки на их наличие. И потому, если они не будут на вас надеты, то они сразу поймут, что тут что-то не так». «Не знала», — прокомментировала мой ответ Креатка. «Да я и сам узнал об этом буквально недавно», — честно признался я. «И это так и было. Из воспоминаний работорговцев я узнал, что в подобные ошейники, помимо всего прочего, они встраивали еще и поисковые маячки, и по ним потом было очень удобно разыскивать беглецов. Ну ладно, проверив последние показания приборов и удостоверившись, что на показаниях сканера наш корабль отображается переполненным народом, я скомандовал: «По местам! Вылетаем!» А еще через несколько минут мы покинули пределы станции. До встречи с посредником у нас оставалось еще 7 часов, и мы как раз успевали прибыть в нужный сектор в назначенное время.